Матерь Агни-йоги. С одной стороны, требуется для контакта отрешение от себя, с другой – нужны индивидуальные накопления именно для того, чтобы общение состоялось. Противоречия нет. Свет доходит через ауру. Аура индивидуальна в своем выражении. И эта индивидуальность или своеобразие ее выражения и служит основой для определенного характера поступлений или высших восприятий. Обратите внимание на яркую индивидуальность творчества тех, кто имел доступ к высшим восприятиям. Каждый выражал свою высшую сущность в этом – особая ценность и индивидуальность.